Глава третья. Мозг в сердце. Клетки сердца способны мыслить, чувствовать и запоминать. Если 20 век был, если так можно сказать, веком мозга, то век 21 должен стать веком сердца. Гэри Шварц, кандидат наук, и Линда Расек, кандидат наук. Первые ископаемые останки человека современной анатомии были обнаружены под скалой на юго-западе Франции в 1868 году. Это открытие было сделано в Абри-де-Кро-Маньон, что означает на местном диалекте «убежище пещеры семьи Маньон», вскоре сокращенного до Кроманьон. Поэтому ученые назвали открытых людей кроманьонцами, хотя сегодня используется термин ЧСА. Человек современной анатомии. Но как бы мы ни называли первых людей из этого региона Франции, они принципиально отличались от любого вида живого, существовавшего тогда и позже. Специалисты по судебной медицине с использованием компьютеров могут воссоздать мышцы и черты лица современного человека по его скелету. Ту же технологию ученые смогли применить к скелету кроманьонца. «Он оказался очень похожим на нас». «Да он и был нами!» Археологические останки и данные ДНК утверждают, что за 200 тысяч лет мы не изменились. Человек современной анатомии сильно отличается от других древних существ, например, неандертальцев, с которыми мы жили в одно и то же время. Средний рост мужчины ЧСА – составлял 175 сантиметров, а у неандертальцев рост не превышал 160-163 сантиметра. Кости у ЧСА были тоньше и менее прочными, черепа были более округлыми, лица были не такими крупными и имели заостренные подбородки. Кроме этих видимых отличий, ЧСА был более развит биологически. Это обеспечило ему преимущество перед другими видами живого. ЧСА выжил во время последнего ледникового периода и дожил до наших дней, потому что имел некоторые важные особенности. Среди них на 50% больше мозг, чем у ближайших родственников приматов, сложный язык, двуногость, позволяющая стоять, ходить и быстро бегать, а также отстоящий от других большой палец руки. Я хочу еще раз подчеркнуть, что живший 200 тысяч лет назад ЧСА был полной копией современных людей, причем и генетически, и физиологически. Поэтому наши современные развитые способности во многом были и у наших предков, а именно использование нейронной сети, жизненно важных органов и желез организма для сознательного и поразительного использования интуиции и самоисцеления. Не только у ЧСА, но и у других видов живого имеются нейронные сети, но они намного менее развиты и вынуждены зависеть от внешней среды. Прекрасным примером этого является маленькая рыба-зебра, которую часто используют в лабораторных опытах. Только если рыбка получает сигнал извне, например, что она плывет против течения, 80% нейронов ее мозга срабатывают одновременно. Это равносильно приказу включить все системы в ее организме. Благодаря такому одновременному срабатыванию нейронов рыба получает мгновенную возможность плыть быстро и корректировать направление движения. А у древних людей была возможность доступа к нейронной энергии даже без сигнала извне. Они могли при необходимости задействовать мощную сеть специфических клеток и органов. И сегодня мы по-прежнему обладаем такой способностью. Именно здесь история нового человека расходится с первоначальными идеями Дарвина об эволюции. Наличие осознанного доступа к развитой нейронной сети наделяет нас божественной силой интуиции, возможностью самоисцеления, сверхсознания и многого другого. Такие выгодные способности использовались йогинами и шаманами на протяжении долгих веков и были описаны в их священных мистических текстах. Но чтобы получить доступ к столь выдающимся качествам наших ощущений, нужно овладеть одним единственным органом, который был в центре внимания наших предков на протяжении тысячелетий – человеческим сердцем. Недавнее открытие о роли сердца изменяет привычное представление о той роли, которую оно играет в наших телах. В корне меняет традиционное представление о главном органе нашего тела, оно подтверждает самые древние и заветные традиции. Сердце, не отмеченное на карте. Если попросить у обычных людей назвать орган, управляющий основными функциями организма, то ответ наверняка будет один – этим органом назовут мозг. И это неудивительно. Начиная с XVI века Леонардо да Винчи и вплоть до конца 1990-х годов люди западного мира считали, что мозг управляет целой симфонией функций в организме, сохраняющих нас целыми и невредимыми. Нам так преподавали и заставляли в это верить авторитетные учителя. На этом убеждении врачи и прочие медицинские работники принимают решения, когда речь идет о жизни или смерти. И точно так же ответит большинство людей, если вы попросите их определить наиболее важный орган человека. Убеждение, что мозг – главный орган человеческого тела, было одобрено самыми передовыми учеными и мыслителями в самых уважаемых институтах и университетах современности. Оно типично для всех слоев общества. Главная страница на сайте филиала отделения нейрохирургии Университета Цинциннати больницы Мейфилд служит прекрасным примером такого мышления. Мозг – это поразительный орган весом в 3 фунта, управляющий всеми функциями организма. Он интерпретирует информацию из внешнего мира и воплощает собой основу разума и души. Интеллект, творчество, эмоции и память – вот лишь некоторые из множества вещей, которыми управляет мозг. Примечание. 3 фунта – 1,4 килограмма. Конец примечания. Вера в то, что мозг – это центр управления человеческим телом, эмоциями и воспоминаниями, была воспринята настолько повсеместно, что считается само собой разумеющейся на протяжении очень долгого времени. До сих пор. В следующих главах будут приведены результаты открытий, из которых будет понятно, что это рассуждение – лишь часть куда более серьезной истории. Сегодня меняются наши представления о мозге. Этот процесс не остановить, потому что открытия, описанные в этой главе, а также последовавшие за ними 10 лет научных исследований, доказывают, что мозг – это далеко не все. Никто не спорит, что функции мозга включают в себя восприятие, двигательные навыки, обработку информации, автоматическое выделение химических включателей при каждой острой потребности, утомлении, голоде и сексуальном желании, а также поддержание активности иммунной системы. Но справедливо и то, что мозг не может справиться с этим в одиночку. Мозг – только одна часть огромной картины, до конца еще не ясной и не описанной. Это история, которая начинается от сердца. Человеческое сердце больше, чем просто насос. Когда я учился в школе, мне говорили, что основная задача сердца – перемещать кровь по телу, и это просто насос. Удивительное, но все же обычное и простое устройство, которое должно перекачивать кровь в течение всей нашей жизни. Но и выдающееся устройство. Сердце взрослого человека совершает за сутки в среднем 101 тысячу сердцебиений. При этом оно прокачивает приблизительно 9 тысяч литров крови через 95 тысяч километров артерий, капилляров, вен и других кровеносных сосудов. Однако растущее число научных данных свидетельствует, что роль сердца в качестве насоса далеко не главная. Иными словами, сердце действительно эффективно и мощно прокачивает кровь по всему организму, но ее перемещение не является его основой или исключительной функцией. На протяжении тысячелетий наши предки считали человеческое сердце центром мыслительного процесса, эмоций, памяти и средоточием личности, то есть органом, который управляет телом. Появились традиции почитания сердца, которые передавались из поколения в поколение. Выполнялись особые церемонии, разрабатывались практики использования сердца в качестве источника интуиции, а также при целительстве. В Библии сердце упоминается 830 раз, в 59 из 66 ее книг. Книга «Притчей» характеризует его как источник обширной мудрости, требующий для своего понимания особого подхода. Помыслы в сердце человека – глубокие воды, но человек разумный вычерпывает их. То же самое следует из мудрого изречения племени Омаха, коренных жителей Северной Америки. «Задавайте вопросы своим сердцем, и вам будет дан ответ от всего сердца». Сутра лотоса в буддийской традиции Махаяны учит скрытому сокровищу сердца. Это сокровище описывается как обширное, как сама Вселенная и устраняющее любые чувства бессилия. Эти афоризмы описывают сердце как что-то большее, чем просто насос. Как считал философ-визионер и создатель вальдорфской методики образования Рудольф Штайнер, а также исследователь биодинамической агрокультуры Гарвардского университета Джон Бремер, выступавший перед студентами Гарвардской медицинской школы в начале XX века, в сердце есть нечто более значительное, чем мы привыкли думать. Если мы готовы принять данные последних открытий, то сможем согласиться со Штайнером и Бремером в том, что наши сердца открыты к чему-то гораздо более таинственному, сильному и прекрасному, чем просто перекачка крови. Наше стремление познать самих себя – это своеобразное путешествие, в котором мы раскачиваемся из стороны в сторону, как маятник. С того самого времени, когда в начале 1950-х годов началась моя жизнь, и до сегодняшнего дня я слежу, как мы идем от восприятия сердца как насоса, который можно обслуживать и заменять, подобно деталям в машине, к более гармоничному представлению о сердце. Сейчас оно считается источником памяти, интуиции и глубинной мудрости, и при этом служит биологическим органом, рождающим нас к жизни. Такая смена приоритетов подталкивает к переосмыслению взгляда, что стоит назвать главным в нашем теле. Маленький мозг в сердце. В 1991 году журнал Neurocardiology опубликовал сообщение об открытии, положившем конец затянувшейся полемике о сердце как простом насосе. По самому названию журнала мы можем догадаться об открытии значительных связей между сердцем и мозгом, которые не признавались в прошлом. Группа ученых под руководством доктора Эндрю Армора из Монреальского университета изучила глубинные связи между сердцем и мозгом и обнаружила около 40 тысяч специализированных нейронов или сенсорных нейритов, форм коммуникационной сети в сердце. Я должен пояснить, что термин «нейрон» обозначает особую клетку, которая может возбуждаться, электрически стимулироваться и при этом обмениваться информацией с другими клетками тела. Огромное количество нейронов сосредоточено в головном мозге и вдоль спинного мозга, но открытие этих клеток в сердце и других органах, пусть и в меньших количествах, дает нам новое представление о глубоком уровне связей в нашем организме. Нейриты – это крошечные выступы из главного тела нейрона, служащие для осуществления различных функций. Некоторые из них переносят информацию от нейрона и предназначены для связи с другими клетками, в то время как другие получают сигналы от многих источников и переносят их к нейрону. Значение самого открытия в том, что нейриты в нашем сердце выполняют во многом те же функции, что и нейриты в мозге. Попросту говоря, Армор и его команда обнаружили маленький мозг в сердце, а также особые нейриты, благодаря которым этот маленький мозг действует. В своем докладе они сообщили, что мозг сердца представляет собой сложную сеть нервов, нейротрансмиттеров, белков и поддерживающих клеток, схожих с теми, которые обнаружены и в настоящем мозге. Ключевая роль сердечного мозга состоит в обнаружении изменений в гормонах и других химических веществах и передаче этих изменений в мозг согласно нашим потребностям. Мозг сердца при этом переводит язык тела, эмоции, на электрический язык нервной системы, который понятен мозгу. Кодированные сообщения сердца докладывают мозгу, когда, например, Нам требуется больше адреналина при стрессе или когда можно вырабатывать меньше адреналина и сосредоточиться на росте иммунной защиты. Сегодня наличие маленького мозга в сердце признано исследователями и стала понятна роль, которую он выполняет в ряде физических и метафизических функций. Эти функции включают в себя следующее. Прямую связь сердца с сенсорными нейритами в других органах тела. Сердечную мудрость, известную как сердечный интеллект. Преднамеренно вызванные состояния глубокой интуиции. Преднамеренно вызванные способности к ясновидению. Механизм преднамеренного самоисцеления. Пробуждение сверхспособности к обучению и многое другое. Было обнаружено, что маленький мозг сердца функционирует двумя разными, но взаимосвязанными способами. Он может действовать независимо от головного мозга, думать, учиться, помнить и даже ощущать наш внутренний и внешний мир на личном уровне. В гармонии с головным мозгом, чтобы обеспечить превосходство единой мощной нейронной сети, связующей два отдельных органа. Открытие Армора способно навсегда изменить наше представление о себе. Это придает новый смысл тому, что скрыто в наших телах и что мы можем достичь в своей жизни. По его же словам, «Недавно мы поняли, что между сердцем и мозгом есть сложная двусторонняя связь, при этом каждый из этих органов может выполнять функцию другого». Новая наука – нейрокардиология. В настоящее время уже начинает оспаривать общепринятые убеждения об интуиции, предвидении и самоисцелении. Это особенно заметно, если рассматривать принципиальные представления самых древних и заветных духовных традиций. Почти повсеместно эти исторические учения свидетельствуют о понимании непосредственного влияния сердца на наши личностные качества, повседневные решения и умение делать нравственный выбор для развлечения правильного и ложного. Основатель древнего египетского монастыря, носящего его же имя, коптский христианский святой Макарий, так описал эти возможности. «Само по себе сердце — лишь небольшой сосуд, но в нем есть драконы и есть львы, и есть ядовитые звери, и все сокровища нечестивые, и есть трудные и неровные пути, есть и пропасти, но есть там также и Бог, и ангелы, и есть там жизнь и царствие, есть там свет и апостолы, есть небесные города, есть там и сокровища, есть там все вещи». Ко всем вещам, описанным святым Макарием, мы должны сегодня причислить и новые открытия, которые свидетельствуют о способности наших сердец запоминать события нашей жизни, даже когда оно находится в теле другого человека. Воспоминания, которые живут в сердце. Одна из проблем при трансплантации сердца связана с тем, что неповрежденное сердце продолжает биться иногда в течение нескольких часов после извлечения его из организма первоначального владельца. Сердце может возобновить свою активность после размещения в новом теле и соединения с новыми кровеносными сосудами и нервами. Самый трудный вопрос состоит в следующем. Если мозг действительно главный орган тела и отвечает за отправку указаний сердцу, как ему биться и перекачивать кровь, то почему тогда оно не перестает функционировать после разрыва связи с мозгом? Почему сердце работает без этих инструкций? Следующие истории из реальной жизни пролили яркий свет на загадку сердца и принесли новое понимание его важной роли в нашей жизни. Первая успешная пересадка человеческого сердца произошла в Кейптауне, Южная Африка, 3 декабря 1967 года. В тот день доктор медицины Кристиан Барнард пересадил сердце 25-летней женщины, погибшей в автомобильной катастрофе, 53-летнему Луису Вашкански, страдавшему неизлечимой сердечной болезнью. Даже сама процедура была ошеломляющим успехом хирургии. Сердце женщины, как и ожидала команда трансплантологов, сразу же начало функционировать в новом теле. Одна из самых больших трудностей при любой трансплантации, в том числе и в случае с Вашкански, состоит в отторжении иммунной системы чужеродной ткани. Поэтому врачи используют специальные препараты для подавления иммунной системы реципиента и обманывают организм, принимающий новый орган. Это снижает шансы отторжения, однако успех дается высокой ценой. При сильно ослабленной иммунной системе реципиент нового органа становится намного более восприимчивым к инфекциям, той же простуде и пневмонии. Именно это и произошло после первой в мире пересадки сердца человека. Хотя новое сердце Луиса Вашкански эффективно функционировало до его последнего вздоха, он умер через 18 дней после пересадки из-за осложнений после пневмонии. Но он прожил более 2 недель после операции и подтвердил этим жизнеспособность органа, если его взять из тела здорового человека, скончавшегося в результате несчастного случая или болезни. За десятилетие после первой операции Барнарда пересадки были усовершенствованы до такой степени, что сегодня трансплантации сердца происходят регулярно. В 2014 году во всем мире было проведено почти 5000 таких пересадок. Но если сравнить это число с очередью в 50 тысяч человек, ожидающих нового сердца от совместимого донора, то понимаешь, что спрос на донорские органы будет еще долго оставаться высоким. Я рассказал о трансплантации сердца только потому, что это напрямую связано с тематикой данной главы. Еще с момента первых операций было отмечено любопытное явление, известное сегодня в медицинском сообществе как возможный побочный эффект при пересадке. Оно называется переносом памяти. Один из самых ранних примеров такого явления – задокументированное переживание женщины по имени Клэр Сильвия, которой пересадили сердце в 1988 году. Ее мемуары «Смена сердца» — это рассказ о том, как на основании ее описания ученые согласились, что воспоминания могут сохраняться в самом сердце, в другом теле. Бывшей профессиональной танцовщице Сильвии сделали успешную операцию. Она получила сердце, а также и легкие от донора, чья личность изначально не раскрывалась. После операции она с жадностью стала поедать продукты, которые раньше ей совсем не нравились, например, наггетсы и перец. Особенно ей хотелось наггетсов. Сильвию словно магнитом стало притягивать в рестораны KFC. Но до операции у нее не было склонности к подобной пище, и ее родственники и врачи были слегка озадачены. Накануне операции Сильвии сообщили, что ей пересадят органы молодого человека, погибшего в результате аварии. Обычно подобные сведения о донорах не сообщают пациенту, которому пересаживают органы, но Сильвия навела справки и опознала личность молодого человека, а также нашла его родителей. У них она узнала некоторые подробности о жизни сына, чье сердце и легкие были теперь в ее теле. Полученные сведения подтвердили ее догадку. Тиму нравились именно наггетсы и зеленый перец, к которым она испытывала теперь такую тягу. Вкусовые предпочтения Тима теперь стали частью переживаний Сильвии, причем она приобрела их именно благодаря переносу памяти. После того, как широкую известность приобрел один из самых ранних и наиболее полных отчетов о переносе памяти при пересадке сердца, история Клэр Сильвии, появились и другие примеры. В каждом из них отмечается изменение личности человека, который получил новое сердце. Такие изменения могут варьироваться от новых предпочтений в выборе продуктов питания до различий в качествах личности и даже сексуальной ориентации. На некоторых сказываются предпочтения и личность донора. Примеры личностных изменений могут быть поразительны, но не только они. Эмоциональные воспоминания настолько глубоко встроены в память сердца, что они сохраняются с удивительной ясностью и вновь переживаются реципиентом, которому его пересадили. Критики теории сердечной памяти выдвигают ряд альтернативных объяснений изменения личности и образа жизни после операции на сердце. Это и реакция на лекарства, и влияние подсознательного. Но существуют переживания, которые эти критики объяснить не могут. Именно такие тщательно записанные истории болезни способствовали установлению переноса памяти как реального факта, а не просто любопытного совпадения. Воспоминания остаются, если живо сердце. Через 2 года после выхода книги Клэр Сильвии в 1999 году доктор медицины, нейропсихолог Пол Пирсел опубликовал еще одну исследовательскую работу о сердечной памяти. Книга «Кодекс сердца» включила в себя подлинные истории о воспоминаниях, снах и даже кошмарах, переживаемых людьми после трансплантации сердца. Одну из них можно назвать исключительной, поскольку переживания реципиента могли быть подтверждены фактическими событиями в жизни донора. На этот раз речь шла о 8-летней девочке, которая получила сердце от другой девочки 2 годами старше. Почти сразу после операции пациентка стала видеть яркие и пугающие сны, кошмары, в которых за ней гнались, нападали на нее и убивали. Хотя в техническом отношении пересадка прошла успешно, психологическое воздействие ужасов продолжалось, и девочку отправили к психиатру. События и образы, которые она описывала, были настолько четкими, последовательными и подробными, что психиатр поняла, ее сны есть нечто большее, чем побочные эффекты трансплантации. Она была уверена, что девочка описывает воспоминания о реальном жизненном опыте. Вопрос только в том, чьи это были воспоминания. Врачи были вынуждены обратиться к властям, после чего было быстро установлено, что девочка рассказывает подробности нераскрытого убийства в их городке. Она смогла точно рассказать, где, когда и как произошло преступление, смогла повторить слова, сказанные в момент нападения, и назвать убийцу. Основываясь на этих подробностях, полиция сумела найти и арестовать человека, подходящего под описание. Он предстал перед судом и был осужден за убийство 10-летней девочки, чье сердце находилось теперь в теле 8-летнего ребенка. Итак, маленький мозг в нашем сердце не только реально существует, но и способен функционировать точно так же, как и головной мозг, о чем ранее мы не могли и предположить. Открытие этого второго мозга в сердце и убедительные доказательства его способности мыслить и запоминать означают появление огромного числа новых возможностей. Что дает нам этот скрытый сердечный потенциал? С тех пор, как Леонардо да Винчи 600 лет назад впервые нарисовал нервы, связывающие мозг с основными органами тела, мы были вынуждены рассматривать сердце и мозг в качестве центров, определяющих разные стороны жизни. Ученые, инженеры и аналитики долгое время полагали, что мозг – главный центр управления, отвечающий за функции остальных органов тела, и не учитывали сердце. А художники, музыканты и мыслящие интуитивно люди считали, что сердце – ключ к вдохновению, который делает нас проницательными перед внешними вызовами, и мы черпаем из него глубинную мудрость. Но они недооценивали способность головного мозга к мышлению. Сегодня ясно, что, действуя исключительно рассудочно или только на основе эмоций, мы не добьемся желаемого результата. Отделяя мозг от сердца, мы не получаем полного представления о своем потенциале. С ростом знаний о действии сердца и мозга в единой сети управления телом, мы начнем понимать, что куда полезнее гармонизировать оба органа, чем фокусироваться только на одном из них. И это даст нам огромные возможности. Драматург и конгрессмен 20 века Клэр Бут Люс однажды призналась: простота – высшее проявление изощренности. Это особенно применимо к природе. Природа проста и изящна до тех пор, пока мы сами не усложняем ее неуклюжими описаниями и сложными формулами. Что может быть проще, чем мозг в наших сердцах и мозг в наших головах, образующий единую мощную сеть, дающую нам возможность проявлять глубочайшую интуицию, сопереживание и сострадание? Такими удивительными состояниями сознания обычно объясняют поразительное мастерство продвинутых мистиков, монахов и йогинов. Но лично мне кажется, что они доступны каждому из нас, просто мы об этом забыли. Мудрость сердца в повседневной жизни. Приходилось ли вам когда-нибудь принимать решение, которое вам не нравится? Например, пойти на операцию, которая противоречит вашей системе убеждений, разорвать мучительные отношения или оставить все как есть? При неправильном ответе может возникнуть даже риск для жизни любимого вами человека или вас самих? На эти вопросы никто не может дать абсолютно правильного ответа. Нет ни верного, ни ложного заключения. Не существует книги правды, к которой можно обратиться в поисках наилучшего варианта, когда приходится принимать трудное решение. Если вы оказывались в такой ситуации, то наверняка замечали, что все вокруг высказывали различные мнения о ваших действиях. Вы получали на руки целый набор советов, делающий выбор еще более запутанным. А ведь случалось и нечто другое. Вы послушались совета близкого друга или родственника, который из лучших побуждений пытался вам помочь. Или воспользовались одним стародавним методом, сопоставив все плюсы и минусы. Когда я был ребенком, моя мать советовала мне использовать его в каждом трудном случае. «На листе бумаги начерти два столбца», — говорила она, — «озаглавь один столбец «плюсы» и занеси туда положительные стороны своего решения, а другой столбец озаглавь «минусы» и перечисли в нем все, что считаешь плохим. Сравнив плюсы и минусы, ты получишь ответ, а если это не сработает, спроси отца». По собственному опыту могу сказать, что ни одно из этих решений так и не сработало. Отец оставил семью, когда мне было 10 лет, а до того ему было не до меня, даже если я подходил к нему с серьезными вопросами. И если на них не могла ответить мать, то выбор был не таким уж большим. А список всегда оказывался искаженным в пользу того ответа, который я хотел услышать, а не действительно лучшего. Нам так сложно принимать важные решения без четкого ответа, потому что наше мышление обусловлено. Как правило, нас учили думать, используя при этом исключительно разум. Часто умственные рассуждения приносят пользу, например, когда мы создаем поэтапный план строительства дома, решаем сложную математическую задачу или просчитываем варианты будущих доходов. Однако существуют моменты, когда мы фактически ограничиваем себя, пытаясь ответить на серьезные жизненные вопросы только при помощи разума. Решение проблем часто замедляет и усложняет процесс по двум основным причинам. Выбор решения на основе мышления, как правило, пропускает через фильтр нашего восприятия и прошлого опыта. Например, если речь идет о выборе своей роли в интимных отношениях, то наше логическое решение принимается с использованием фильтра самооценки. Вот почему ответ на вопрос «Кто я?» является крайне важным. Наш ум сделает выбор продолжать или разорвать отношения, используя при этом чувство собственного достоинства. Из следующей главы вы узнаете, что такое чувство строится, в частности, на основе научного взгляда на эволюцию, а также на ощущение незначительности, которое она внушает. Наш ум склонен оправдывать ответы, к которым мы приходим, когда используем рассуждения по кругу, способ мышления, оправдывающий заключение за счет его повтора. Например, если бы я заявил вам, «Мне нравится Бон Джови, потому что это моя любимая группа», то круговая часть рассуждений состояла бы в том, что я дважды констатирую одну и ту же мысль, говоря «нравится» и «любимая». Моя вторая мысль оправдывает первую, а первая — вторую. Подобные рассуждения могут проявлять себя непредсказуемым образом. Например, усилить страх уйти на новую и сложную работу и оправдать отказ от нее. В этом случае круговая логика будет выглядеть примерно следующим образом. У меня уже есть спокойная работа в приличной компании. Далее. Если я возьмусь за новую работу и новые обязанности, то я, возможно, не смогу оправдать ожидания, которые на меня возлагают. Далее. Если я потеряю новую работу, мое положение не будет спокойным. Далее. У меня уже есть пристойная работа в приличной компании. По правде говоря, я не считаю, что любой из этих методов ментального решения проблемы является плохим или хорошим. Просто в жизни мы сталкиваемся с проблемами разного рода, которые наилучшим образом решаются разными способами мышления. Для одних подходит мозг, а для других — сердце. Мышление с упором на сердце не так популярно в нашем быстро развивающемся мире технологий и цифровой информации, но очень может быть, что мудрость сердца — самая изощренная у нас технология. Вместо того, чтобы размышлять о плюсах и минусах решения или пересматривать прошлый опыт, разум нашего сердца способен мгновенно понять, что правильно иметь сейчас. Хотим ли мы принять мудрость сердца или игнорируем ее, но у нас есть такая возможность. Сердце не ошибается, когда заходит речь об отношении к другим людям, и оно дает правильный ответ при важном жизненном выборе. Научные исследования о верности первого впечатления о человеке подтверждают этот замечательный пример мудрости сердца, с которой каждый из нас когда-нибудь встречался в жизни. Сердце понимает сразу. Психолог из Принстонского университета Алекс Тодоров выяснил, что при первом знакомстве с человеком его оценка происходит почти мгновенно. Мы очень быстро приходим к выводу, обладает ли человек теми чертами, которые мы считаем важными. Например, мы определяем, вызывает ли он симпатию и кажется ли нам компетентным, хотя еще не обменялись с ним ни единым словом, говорит он. Похоже, что мы делаем такие выводы быстро и не обдумывая. Наша способность формировать мнение о людях, которых мы никогда раньше не встречали, имеет большой смысл. Так природа обеспечивает нашу безопасность. У предков не было возможности наносить многочасовые визиты, чтобы как следует изучить человека, с которым они сталкивались в поисках пищи. Им не доводилось неспешно посиживать с чашечкой чая, расспрашивая о взаимных интересах, истории семьи или любимых играх людей, нависших над ними с копьями в руках. Нужно было быстро, почти мгновенно узнать, в опасности они или нет. А если что-то угрожало, то необходимо было быстро реагировать за одну или две миллисекунды. Хотя в современном обществе мы живем в совсем другом окружении, наш основной человеческий опыт не меняется и остается точно таким же. Когда мы в первый раз встречаемся с человеком, нам и сегодня важно знать как можно скорее. Первое. Находимся ли мы в безопасности? И второе. Можем ли мы ему доверять? Это характерно для бизнеса, дружбы, и особенно если речь идет о любви, романтических и интимных отношениях. Ученые традиционно приписывают наши первые впечатления друг о друге к функциям разума, однако новые данные говорят, что здесь задействуется не только головной мозг. Сердце выполняет жизненно важную роль, помогая принять решение в считанные доли секунды. Институт математики сердца ИМС является новаторской исследовательской организацией, задача которой состоит в изучении полного потенциала человеческого сердца. Порой ИМС выходит за рамки обычных исследований в университетских лабораториях. Я не работаю в ИМС, но тесно сотрудничаю с институтом более 20 лет, стараюсь поделиться с самой широкой аудиторией его открытиями и с разрешения института далее буду приводить данные о возможности наших сердец. Например, результат исследований ИМС по проблеме интуиции превосходно отображает роль сердца для принятия решений. Самую основу такой способности, интуиции, составляет человеческое сердце. В нем заключена определенная доля интеллекта, изощренность и обширность которого мы продолжаем исследовать. Теперь нам известно, что этот интеллект можно развивать. Как уже говорилось ранее, сердечный интеллект обходит фильтры мозга, мысли, связанные с прошлым опытом, самооценка и прочим, поэтому он способен принимать решения о нашей безопасности и благополучии почти мгновенно. Алекс Тодоров показал, что мы делаем вывод о новом человеке всего за десятую долю секунды после знакомства. Дополнительные эксперименты также доказывают, что первое впечатление безошибочно, как нам всегда и говорили наши матери. Однако мы живем в обществе, которое традиционно склонно недооценивать интуицию и часто не прислушиваемся к своим первым ощущениям, принимая наиболее важные решения. Например, мои друзья признавались, что при первой встрече с человеком, с которым они затем связали свою судьбу, им хотелось убежать и как можно скорее. Они не прислушались к мудрости сердца, подвергли свое впечатление рациональному осмыслению и поступили наоборот. По внешним признакам они решили, что у них нет веских причин не оформить свои отношения официально. И только после 12 лет брака моя приятельница призналась себе, что ее первое впечатление о будущем муже было совершенно правильным. Она вышла за него замуж, но он так и не стал хорошо относиться к ней за все эти годы. Когда-то она поняла. Поняла всем сердцем, почти мгновенно, всего за одну десятую долю секунды, что их отношения не будут безоблачными. Не прислушавшись к мудрости сердца, она зазря потратила 12 лет жизни. И лишь потом она догадалась, что заслуживает большего внимания мужа. Из таких историй становится ясно, что не стоит делать вывод на основании всех «за» и «против», что может красиво выглядеть на бумаге. У нас есть возможность прислушаться к глубинной мудрости, которая превосходит предвзятость ума. Все сводится к интуиции и ощущениям своего сердца. Пробуждая мудрость сердца. Уже одно понимание той пользы, какую может принести мудрость сердца, способно тотчас вывести нас за пределы обыденных границ при мысли о своем образе жизни, умении преодолевать проблемы и даже способности любить. Именно раскрытие таких возможностей делает нас более гибкими при принятии серьезных решений, причем здравым способом. Нам известно, например, что сердце является частью огромной нейронной сети, уже сформировавшейся на момент появления на Земле наших предков 200 тысяч лет назад. Мы знаем, что в нашем сердце есть маленький мозг из клеток, которые мыслят, чувствуют и запоминают независимо от головного мозга, и мы можем использовать преимущества, которые возникают при его взаимодействии с сердцем. Задумаемся. А что еще способно делать сердце? Какие новые возможности принесут нам сегодняшние открытия, о чем мы либо забыли, либо только сегодня можем правильно оценить?